путать. В толпе можно не выискивать места для перехода в слой сумрака. Немченко лишь проверил, что никто на него не пялится, и с помощью магии через миг уже стоял на крыльце особняка своих друзей и резидентов Делиорской разведки. Здесь он вновь вышел в реальность и постучался, вспомнив, как давно хотел принести в этот мир изобретение дверного колокольчика. Да так, что называется, руки и не дошли. «Ант!» — появившийся за спиной отворивший дверь служанки Тимк подвинул женщину в сторону и чуть ли не затащил друга в холл силой. «Слава великому! Ты все же смог прийти! Иначе мы бы, судьи, извелись от неизвестности! Оди!» — прокричал он в сторону лестницы на второй этаж. «Он пришел!» Адепт смерти был необычайно возбужден. Улры сразу же это заметил. Даже привычной улыбки на лице Тимга не имелось. Попаданца кольнула догадка, отчего такое изменение в поведении приятеля произошло. Вопрос только, надо или не надо будет выкручиваться. Адисса тоже выглядела заметно взволнованной. Из трапезной, где они разместились за столом, хозяйка прогнала прислугу и затем вперед мужа спросила у гостя. «Ант, может, ты нам объяснишь, что происходит? Нет, мы, конечно, безумно рады, рады настолько, что после полуночи, когда нас разбудило обоих одновременно магическое сотрясение, подарившее нам седьмые ранги, мы больше не смогли уснуть. Чтобы не уткнуться сегодня на службе лбом в стол, я лечилку использовала. Ант, ты что, ты второй великий? Другого же ответа мы придумать не смогли, Ант!» «Поесть могу?» — спросил землянин, сбивая с друзей напряжение. «Нам ведь ничего не мешает беседовать за столь вкусно пахнущим обедом. Оди, рабыня ведь по твоим рецептам готовила?» Тимк шумно выдохнул и произнес. «Ты решил нас умертвить неудовлетворенным любопытством, да?» «Разве адепту смерти такое грозит?» — пошутил в ответ попаданец, но тут же перешел на серьезный тон. «Ребята, я, честно, пока сам не знаю. Я инициировался семью стихиями. Он уже понял, что скрывать от всех свои способности не следует. Нужны доверенные люди, с которыми можно будет откровенно обсуждать все вопросы без исключения. Но великий я или невеликий, второй или десятый, сказать не могу». «Ант!» — взвизгнула Адисса, и ракетой, что при ее животе оказалось непросто, взметнулась вверх со стула, оббежала мужа и обняла сзади за плечи адепта семи стихий. «Это удивительно, это восхитительно, а я тебе говорила!» — сказала она супругу. «Он что, сомневался в моем величии?» — притворно нахмурил брови землянин. Ол и Эсмы с обеда опоздали к возвращению на службу. Впрочем, для чиновников из благородных проступок вполне допустимый. С них больше спрашивают за сделанное, чем за время, проведенное на работе. Зато друзья смогли обсудить основные моменты. Андрей даже проводил Тимга и носилки Соди до правительственного здания, где и попрощался с ними. Пообещал, что ненадолго. Оставалось еще запутать следы на случай, если Сабрису удастся уговорить дядю пустить за Олом Андом ищеек тайной стражи. Поэтому Немченко в слое сумрака некоторое время провел в порту, выбирая подходящий корабль, который на длительный срок отправится в плавание прямо сегодня. Слушая разговоры матросов, он таковой обнаружил, после чего направился в гостиницу, где и сообщил трактирщику, что нашел контракт. Протянул ему все заряженные амулеты, получил от того 4 обора разницы между стоимостью проживания и сделанной работой, после чего велел дать в дорогу хорошего вина. «Уж больно мне название судна понравилось», — сообщил он небрежно. «Буревестник. Правда, уходим на полгода, если не больше. Зато западный материк посмотрю. Столько небылиц о нем наслушался, даже интересно стало». «Да ну, чушь, господин», — поморщился хозяин заведения, ставя на стойку запечатанный кувшинчик литра на 1,5-2. «Был у меня там племянник. Все как у нас, только дожди намного чаще идут. И да, волков на западном много, не очень крупные, а в остальном...» — кабачик развел руками. «Вот и посмотрю», — хмыкнул благородный Ант. Надеюсь, буревестник соответствует названию, и мы не на волнах будем качаться, а полетим. Шутка была так себе, однако трактирщик подобострастно захихикал. Оставалось надеяться, что название корабля он запомнил хорошо и произнесет его без запинок, если вдруг спросит. А адепт семи стихий, выйдя из гостиницы и пройдя с три десятка шагов, уже без всяких блужданий, сразу переместился к портальной площадке. Глава 21. «Даже как-то не верится», — произнесла утомившаяся Ола Рэй, закидывая ногу на лежавшего рядом в постели супруга. Андрей тоже тяжело дышал, но чувствовал себя, как обычно, после Джисиных ласк. «Ну, отлично!» «Правда, и тут всякие глупости в голову лезли. Вот для чего, спрашивается, нужно строить дворец с высоченными потолками, а затем устанавливать над кроватью балдахин? Гигантомания прям какая-то. Джисси с ее пропорциями тела, ростом, весом вполне вольготно можно было бы разместиться и в одной комнате той квартиры, где жил ее муж до своего появления в этом мире. Увы, — подумал он, — на практике этого никогда не проверить. Или однажды доведется. — Ты сейчас где? — поинтересовалась адептка земли. — Андрей. Она изобразила на нем укус в плечо. — Да здесь я здесь, — повернул он голову, не отрывая ее от подушки. — Все слышу, тебе не верится. Во что, позволь спросить? — Неужели ты ни разу в этот раз не ввязался с кем-нибудь в схватку? По возвращению из Фагоса адепт семи стихий оказался сразу же в спальне, куда его затащила любимая женщина, и возможность поговорить у них появилась только сейчас, спустя час после его появления на портальной площадке. Андрей даже новости о случившемся вдали и за время его отсутствия узнать не успел. Но понятно, вначале нужно выполнить свои обязанности по информированию супруги. «С чего вдруг у тебя возникли такие подозрения?» — улыбнулся он. «Так ведь без трофеев же вернулся», — удивилась его недогадливости Ола Рэй. «Ты же у меня добытчик, а тот ничем не порадовал, как раньше». «Вывод неверный», — землянин поцеловал Джису в макушку. Рассказ о посещении имперской столицы много времени у него не занял. К его очередной схватке с бандитами в катакомбах и дуэли супруга отнеслась спокойно, так же, как и к его решению подарить доставшиеся от Ола Сабриса оружие и амулеты Натали. А вот известие о повышении ранга у эсмов ее почему-то встревожило. «Если так дальше пойдет, вскоре любая мышь на крестьянских полях будет знать, что ты у меня идешь по пути великого». Она села на постели и потянулась к лежавшему на полу платью, звать рабыню не стала. «Ола ведь не глупый. Во всяком случае, большинство. И пусть догадаются, Андрей тоже начал вставать. Шило в мешке действительно не утаишь. Не пойму только, почему это тебя так встревожило?» Джиса уже стояла, ногами шаря по ковру в поиске домашних ботов. «Как думаешь, многим Олам понравится, если узнают, что появился тот, кто сможет гасить их источники и, наоборот, делать одаренными простолюдинов?» Она, наконец, удачно завершила обувание вслепую и притопнула ногой. «А если ты сможешь награждать своих близких родовыми камнями вроде имперского?» «Подумай, Андрей, подозреваю, что великий потому и покинул нас преждевременно». «Почему?» — все еще пребывая в неге, землянин не сразу уловил ход Джисиных мыслей. «Устал, потому что...» — нахмурилась Ола Рэй, уперев ладони в свои узкие бедра и выпятив еще больше живот с их наследником. Устал отбиваться от заговоров, интриг, покушений. Против него ведь объединились самые, казалось бы, даже люто ненавидевшие друг друга роды и высокоранговые олы. Но, допустим, исчез он по другим причинам. Андрей натянул на себя только подштанники, им все равно сейчас с супругой предстояло вместе отправиться в ванную комнату. «Но ты точно знаешь про вот это вот все?» «Почему мне об этом неизвестно ничего?» «Потому что происходило очень давно, задолго, за тысячи лет до тебя. А в университете ты не обучался, неуч мой. «Чему у вас учиться-то?» — изобразил обиду землянин. «К тому же Ол и Рей с рождения академики!» — перефразировал он Д'Артаньяна. Трех мушкетеров Джиса видела в двух вариантах — советском и французском, так что шутку оценила коротким смешком. Она громко позвала служанок и пригласила мужа в ванную комнату, которую тоже в свое время сделала большой. Там даже бассейн с десяток метров длиной имелся. Обедать Немченко пожелал скромно, вдвоем, в малой гостиной. Но оказалось, что у них во дворце гости, точнее, в Далии. Из Рея вчера прибыли старая воздушница Флеорита и юная Мия. К полуденной трапезе обе вернулись, и за столом оказалось четверо едоков. Допустить, чтобы столько благородных олов насыщались в небольшом помещении, хозяйка дворца не захотела. Так что вновь пришлось обедать в огромном зале в окружении десятка слуг. Джис ведь отлично знала, как ее супругу это не нравится, но настаивала на своем. Узнал массу интересных новостей из своего родового владения, и все они были приятными. Спасибо Оле Панае, капитану Рантину и управляющему Конворусу. Первые двое преподали хороший урок высадившимся на побережье с целью грабежа пиратам. Правда, неизвестно, собирались ли они устроить набег на рейские земли или ограничились бы грабежами вдоль тракта. Узнав о появлении морских разбойников, дружина благородного Анда при поддержке его трех родовых магов не только разгромила пиратский отряд, но и захватила галеру. Конворус продал Фоже и сам корабль с гребцами и содержимое его трюмов, обогатив своих господ на 5 с лишним тысяч оборов, оставшихся после выплат призовых участвовавшим в боях воинам. — Твой управитель наверняка себе сверхположенного прикарманил, — сварливо отметила старая могиня. Он ссылается на то, что продавал судно в спешке с большой скидкой. Но, во-первых, никто его не торопил, а во-вторых, даже если так, то не половину же стоимости галеры нужно было уступать. Тем более знаю этого жулика, он бы такую скидку никогда не сделал. Говорила Панай, но она отмахнулась. Говорит, ты сам с Конворусом разберешься, когда прибудешь в Рей. Тебя, кстати, там все ждут, особенно мастеровые. Ту мельницу с водяным колесом уже закончили делать. Хотят показать, как она работает. — Будет время, обязательно наведусь, — пообещал адепт семи стихий. — А что это у нас Мия сегодня такая тихая? Эй, случилось чего? Как оказалось, маленькая Ола, пока ее наставница перебирала украшения в ювелирной лавке, умудрилась сцепиться чуть ли не до драки с какими-то мальчишками. Теперь наказано, и после обеда они с Флеоритой смотреть скоморохов на Ратушной площади не пойдут, а отправятся в магазин выбирать учебники. «Ее общение только с детьми дворовых рабов ни к чему хорошему не приводит», — сказала Джиса. «По себе помню, как совсем от рук отбилась, при том, что у меня хотя бы брат был, пусть и казавшийся мне очень скучным. Пора Мию к себе забирать. Здесь у нее появится много подружек и друзей среди сверстников одного с ней статуса. Ант?» «А что я?» — вздохнул землянин. «Надо так надо. Мия?» «Хочу! Хочу!» — обрадовалась проказница, но тут же под устремленными на нее строгими взорами Олы Рей и Олы Флеориты вновь опустила глаза, изобразив скромность и смущение. «Чувствую, намучаюсь еще я с ней», — подумал Немченко. Вспомнилось почему-то из «Горя от ума». «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» «Вроде Мия пока не взрослая, но проблем намечаются. Школы тут есть, но маленькие олы там не учатся. На домашнее обучение своих детей средств хватает даже у совсем слабых магов. Так что младшая из Реев целыми днями будет находиться во дворце или совершать визиты к своим новым знакомым. А это означает, что благородному Анду в дополнение к Джисиным балам придется устраивать детские приемы, да и самому, как главе рода, не отвертеться от сопровождения Мии в особняки родителей ее друзей и подружек. Андрей почувствовал на себя досаду из-за нахлынувшего вдруг на него раздражения. Чего злиться-то, если сам вскоре станет отцом, впервые в своих обеих жизнях? Дети всегда хлопотное дело, но они же и радость приносят. Так все утверждают. Вот вскоре и проверят. Тогда соберите ее вещи, чтобы не прыгать порталами туда-сюда, и переселяйтесь во дворец, вынес свой вердикт глава рода Рейв. Флеора, мы без тебя или Панаи с ней здесь не справимся. Почтенная Сарина Йоттер, конечно, тоже у нас будет жить. Но и кто-то из вас пусть сюда переселяется. Джи? Комнаты у них тут давно есть у всех, пожаловала Рей плечиками. «Нет смысла затягивать с переездом. Пару служанок дополнительно куплю». «Куда еще-то?» — поморщился Андрей. «Ну ладно, решай сама». После обеда он отправился в штаб разведки, проигнорировав намек супруги, что раз у нее выходной, то и ему можно побыть дома. В Хагасе Олрей был без связи со своим магистром, посчитал лишним таскать с собой эфирник. А за время его отсутствия могли произойти события, которые ему интересны. — Как же без новостей-то? — обрадовался появлению начальника карт. — Много! — и махнул рукой находившимся у него в кабинете офицерам. — Все свободны пока. Жду подробные доклады к вечернему совещанию. Магистр попытался было первым расспросить начальника о результатах его посещения империи, но понял, что неправ, и перешел к докладу. Ол Стирс, как опытный офицер тайной службы в прошлом, умел вычленять главное и расставлять приоритеты. Поэтому начал с обстановки на фронте. Ситуация там для Далиора кардинально изменилась в лучшую сторону, и дело заключалось не только в победном сражении, в ходе которого благородным Андом был убит один из 10-ранговых милицких магов, но и в том, что теперь с армией маршала Липа Олкайринга, помимо гента Рамсвина, действовали еще двое могущественных олов — адептка земли Жили Гиспас и огневик Рикст Ольмар, все же присоединившийся вчера к войску. Далиорский командующий отлично понимал, что, сидя в обороне и только отбивая атаки противника, войну не выиграть. Поэтому решил не ждать очередных ударов союзной армии Миллита и Клертона, гадая, в каком месте границы последует очередное вторжение, а самому перейти на территорию противника. И здесь созданная благородным Андом разведывательная структура оказалась очень кстати. Она не только снабжала маршала дополнительной информацией, полученной помимо той, которую добывали с помощью амулетов поиска, но и направила подготовленные к диверсионным действиям отряды в рейды по вражеским тылам. «Там наш Гурс лично руководит подготовкой и отправкой групп в Миллит», — продолжал Олстирс. «Кайринг уже доложил военному министру, а тот королю о наших успехах. Самое время намекнуть про увеличение выделяемых нам денег. Ты же завтра собирался к казначею? Добейся в начале приема у Ратвиса IV, а уж после сего одобрения иди к этому скупердяю». «Кто о чем, а благородный магистр все о деньгах», — пошутил Олрей и удобнее устроился в кресле. Их в кабинете было два — для хозяина и для его начальника. Никому другому Ол Стирс занимать место благородного Анда не позволял. К тому же мебель была изготовлена по чертежам адепта семи стихий. «Что с яролийцами и нейтерцами?» «Пока ничего нового», — мотнул головой карт. «Мне бы самому туда отправиться, посмотреть, что там и как. Да ты пока в тех королевствах портал не создал». «Сделаю, как время появится». «Опять к войску собираешься?» — понимающе кивнул магистр. «Если да, то штаб армии сейчас не возле Абийска, а ближе к Акре. Учту, но отправлюсь туда только завтра вечером после посещения королевского дворца. Да и дома еще дела есть». «Тебя Джиса еще прощает?» — без тени юмора спросил Олстирс. «Оставляешь беременную жену постоянно. Ей некогда тосковать», — оправдался Немченко, хотя сам чувствовал вину перед любимой женщиной. У них сейчас в университете итоговые лабораторные идут, а скоро экзамены, и готовиться надо. Не то чтобы я ей в этом мешаю, но и не помогаю точно. Ладно, давай об остальных наших делах. Комплектование, снабжение, расквартирование и прочее. В штабе Андрей задержался довольно надолго. Он еще пообщался с кадровичкой, просмотрел личные дела агентов и бойцов разведгрупп. Несмотря на длительную задержку, домой переместился еще засветло. Сейчас темнело поздно. Джесс ругала дворовых в парке, но, узнав о возвращении супруга, поспешила к нему. «Вымоталась за сегодня», — пожаловалась, войдя в гардеробную. Как будто бы не выходной день, а самый рабочий. «Можно подумать, у тебя по-другому бывает», — обнял ее землянин. «То в Рее новое здание сооружаешь или переделываешь старый, то здесь постоянно что-то меняешь. Может, уже остановимся?» «Как по мне, так все и так у нас красиво. За что тетку-то отхлестала?» «Дура, потому что...» — отмахнулась Джиса от вопроса. «Мы к Тане когда пойдем? Что-то я уже по ней соскучилась». «Да», — улыбнулся Андрей, — «а я вот нет. В последнее время едва только погружусь в слой, она тут как тут. И ладно бы просто компанию составить, так нет же, с очередными нравоучениями». Попаданец, конечно же, шутил, и Олра это отчетливо понимала, как и давно узнала от мужа о том, что в каждой шутке есть доля истины. Тень они навестили после ужина, когда пришли из малой трапезной в кабинет хозяйки дворца и устроились на гостевом диване. Подруги обрадовались встрече, будто 100 лет не виделись. А вот адепту семи стихий было немного тревожно. Обе Джисы, настоящая и ее копия, в последнее время повадились обсуждать Андрея, разумеется, в его присутствии. Поначалу его это забавляло, а потом стало иногда злить. Вот и в этот раз стихия пожаловалась подруге на своего адепта по поводу его неблагоразумного решения проникнуть во дворец, едва только определиться со всеми возможными в нем опасностями. Поведала Оли Рэй о могуществе императорского камня и настоятельно рекомендовала провести с супругом воспитательную беседу. «Мы кино сегодня будем смотреть?» — перевел разговор на более приятную тему попаданец. «И у меня к тебе еще есть вопрос, Таня. Ответишь или нет, твое дело». «Что за вопрос?» — повернули к нему головы обе. «Да насчет внезапного для меня повышения рангов у моих друзей и соратников», — пояснил адепт семи стихий. «Могу я как-то регулировать это? И как вообще решается, кому давать новые ранги и умения, а кому нет? Почему эсмам смерти вода дали сразу 7-е, а флеорите нет? А карту ты ранг лишь на 2 повысила. Почему, скажем, не на 5? Я читал, что Великий мог и новыми стихиями своих сподвижников инициировать. Это правда?» Таня, копируя подругу, тихо засмеялась. «Джи, мне кажется, или вопрос должен был быть один?» Спросила и тут же стала серьезной. «Ты многое сможешь, когда и если станешь адептом всех нас 9. И еще, не каждый достоин повышения способностей, кому-то ты ничем не поможешь. Почему так, не скажу, если честно, сама не знаю. Андрей, став как Аркадий по силе, ты получишь право просить, но не требовать». «Так я и сейчас вроде лишь прошу, а иногда получаю без спроса». «Без спроса», — покивала тень. «Но мы сами иногда чувствуем, когда требуется поддержать кого-либо из твоих близких, и это непросто. Чтобы эсмы или стирс получили дополнительные ранги, кто-то где-то из одаренных или погиб, или при инициации получил от храмового камня меньше, чем мог бы рассчитывать». Немченко сдержался, чтобы не хохотнуть. Прям закон сохранения энергии, действующий в магии, обычно абсолютно нелогичный. Тут в разговор вернулась Джиса и поинтересовалась. «Тань, а я могу когда-нибудь стать твоей адепткой, чтобы мы могли встречаться, не дожидаясь, пока Андрей соизволит меня к тебе привести?» «Почему когда-нибудь?» — усмехнулась тень. «Хоть сейчас. Неужели думаешь, мне самой этого не хочется?» «Но я не могу тебя принять, пока он в глубинах сознания не желает. Андрей, ты же не хочешь, чтобы мы за твоей спиной тебя обсуждали?» «Ага!» Вот видишь, Джиса, он не хочет. Немченко действительно не любил, когда его обсуждали за глаза. А то, что эти две кумушки непременно станут этим заниматься, тут, как говорится, к гадалке не ходи. Только и ответить честно на возмущенный возглас любимой у него не хватило твердости. — Да ну, ерунда, Джикса, — сказал как можно более убедительно. — Таня просто не так что-то поняла. Я целиком... — Значит, ты не будешь возражать, — перебила его тень. — Разумеется, не буду. Едва он это произнес, как сидевшая в кресле Оларей вздрогнула, изогнулась и тихо ойкнула. Землянин сразу догадался, что прошла инициация супруги тенью, и не сказать, чтобы сильно этому обрадовался. Нет, он знал, что спутница Великого являлась адепткой трех стихий, и желал, чтобы его любимая женщина тоже повысила свои магические возможности, только предпочел бы ее инициацию любыми другими направлениями магии, но не тенью. Реально ведь теперь станут ему все кости перемывать. — Таня, спасибо! — вскочила и кинулась Оларей подруге на шею. — Десятый! Сразу десятый! — Мне для тебя не жалко, Джи, — ответила на объятие тень. — Теперь заживем. — Эй, вы будете синема смотреть или нет? — недовольно спросил попаданец. Глава 22. Уснули только под утро и не столько наслаждались ласками, сколько говорили в перерывах обо всем, перескакивая с темы на тему. Джиса все никак не могла успокоиться, хотя, казалось бы, к подобному варианту развития событий спутница землянина, адепта уже семи стихий, где-то подспудно была готова. Однако, когда Ола Рэй сама получила еще одно направление магии, к тому же с возможностью самостоятельно общаться со своей новой стихией в ее человеческой ипостаси, то пришла в крайний восторг. Раньше Андрей такой эмоциональности за ней не замечал. «Видимо, придется воспользоваться амулетом восстановления», — сказал он, закрывая глаза и удобнее пристраивая подушку. «Иначе в казначействе буду сонным и вялым, а мне с этими прижимистыми денежными мешками...» «Должно быть бодрым и напористым. Совсем совести нет. Понимают только брань и угрозы». «Ну, 3-то часа у нас есть на отдых», — улыбнулась адептка двух стихий и уточнила. «У тебя 3». «А у тебя?» — поинтересовался Андрей. «Тебе разве сегодня не нужно в университет? Эльми вроде говорил, что у вас после обеда какой-то зачет». «Ага, но я лечилкой обойдусь. Сейчас к Тане отправлюсь. А ты спи». «Тебе действительно обычный отдых не помешает». Оларей легла на спину, положила руки за головой и исчезла из реальности. «Теперь, пока не наиграется, так и будет по 100 раз на дню бегать туда-сюда», — с улыбкой подумал благородный Ант, погружаясь в сон. Понятно, компьютеров в Гертале не имеется, поэтому штат казначейства был очень раздутым, и оно занимало целый этаж правительственного здания дворцового комплекса. Тут можно заблудиться, настолько все запутали с кабинетами, отделами и управлениями, будто нарочно. У Немченко пару раз даже возникало желание провести здесь аудит. Наверняка ведь в такой неразберихе много воруют. Нужного ему чиновника, почтенного Вальма Тита, заместителя королевского казначея по обеспечению военной и тайной служб, которому вменили в обязанности еще и выдачу золота разведывательному ведомству, Оларей нашел быстро, хотя один раз и свернул не в тот коридор. Он бывал здесь уже 4 раза и все равно заплутал. В приемной чиновника опять наткнулся на мечтательный и влюбчивый взгляд молоденькой секретарши. Будь у начальника Делиорской разведки желание иметь в казначействе своего агента, кандидатов долго искать бы не пришлось. Вот она, вскочила, хлопая ресницами, пухленькая, аппетитная красотка. Зная повадки всех секретарш всех времен, Андрей положил на стол ей гостинец в виде коробочки рейских леденцов. Такие новые для этого мира сладости в Фоже, как говорится, шли на ура, а в столицу Конврус лишь вчера первую партию доставил. Так что сито станет одной из первых в Далии, кто отведает ягодный вкус конфет. Для Ола и его статуса добиваться симпатии помощницы какого-то чиновника-простолюдина не имело никакого смысла. Но, во-первых, ему не жалко, во-вторых, девушка попаданцу была симпатична, а в-третьих, мало ли когда что пригодится. Из казначейства благородный Ант ушел, имея в многоразмерной сумке вексель на 50 тысяч аборов. Идти с ним в банк, чтобы обналичить, не захотел. Отдал сопровождавший своего господина дружиннице Ради, и бывшая лесная разбойница повезла казначейское поручительство в штаб разведки. «Пусть карт сам обналичивает», — подумал Немченко и направился в тайную службу, располагавшуюся в главном здании королевской резиденции. Давление десятиуровневых амулетов, ощущавшееся и действующее на всей территории дворцового комплекса, вынуждало благородного Анда ходить здесь пешком. Скрываться в тени он не хотел, чтобы не показывать эту свою способность. Так что пришлось много и часто отвечать на почтительные, а часто и льстивые приветствия встречавшихся чиновников, сановников, придворных и караульных гвардейцев. Хотя кивки Ол-Рэ были едва заметны, но пока добрался до тайной канцелярии, стал опасаться, что голова отвалится от постоянного махания вверх-вниз. Ринус он Виттель по понятным причинам не испытывал восторга от появления конкурирующей спецслужбы. Поначалу попаданец решил не обращать на это никакого внимания. Однако в свете состоявшегося с Джисой разговора о тяжелой судьбе великого мага, вынужденного постоянно отбиваться от интриг, заговоров и покушений, подумал, что одной только помощью друзей, родных и соратников новому могущественному магу не обойтись. Необходима разветвленная структура безопасности, которую лучше всего создавать на базе уже имеющейся со штатом опытных сотрудников. Нет, понятно, раскрываться перед магистром тайной канцелярии еще очень рано. И все же вернуть отношение к прежнему дружелюбию явно не помешает. Любого человека можно чем-то подкупить, а у благородного Анда ко всем замочкам окружающих имелся поистине золотой ключик. Даже если бы Ол-Виттель оказался равнодушен к иллюзионам и синема, у главы контрразведки имеются жена, сын, дочь и две внучки. Именно для последних Немченко и припас сразу 6 янтарных камушков с сериями Маши и Медведя. Хотя наверняка и остальные члены семьи магистра с удовольствием посмотрят. Там ресурсы в амулетах на десяток использований, не меньше. — Да ты садись, Ант, — второй уже раз предложил благородный Ринус. И с интересом перебрал подарок, прежде чем убрать янтарь в карман. Наслышан об этом много, о необычайных историях тени, только самому в них погрузиться еще не довелось. Наверняка говорит неправду, — подумал Андрей, усаживаясь в боковое кресло. Не может быть, чтобы человек, занимающий такую должность, позволил пройти мимо себя взбаламутившее все королевство явление, но выводить главу тайной службы на чистую воду не стал. Хочется ему скрытничать... Пусть скрытничает, благородный Ант лишь широко улыбнулся. «Там рисованная история о приключениях проказливой девчонки», — пояснил он. «Твоим внучкам должно понравиться». Понамиг мелькнувший на лице Ол-Виттеля эмоции удовольствия, землянин понял, что Ахиллесову пяту магистра определил совершенно точно. «Значит, через любовь к маленьким Виттелям и дальше можно манипулировать Ринусом». «Весьма и весьма признателен», — склонил голову хозяин кабинета и помолчал, пока секретарша занесла на подносе скромное угощение и поставила его перед начальником и гостем. «Мне, увы, отдариться нечем. Пока. Наслышан о твоих успехах», — перевел он беседу в деловое русло. «Хочу извиниться. Я ведь до последнего не верил, что из твоей затеи выйдет что-то полезное. Я сам иногда не верил». — искренне признался благородный Ант. — Но очень надеялся, и скрывать не стану, очень рад, что у меня получилось. Возникла лишь проблема, которую я совсем упустил, когда ввязывался во все это. — Какая еще проблема? — заинтересовался магистр тайной службы. — Я могу чем-нибудь помочь? — Не сейчас, Ринс, позже. землянин решил прямо сейчас закинуть на будущее самый крепкий крючок. Мне просто некогда заниматься будет руководством разведки. Нет, год-два, пока ведомство не встанет на ноги, я его не брошу, но вот потом... Я думаю, а нужно ли нам в самом деле иметь две организации с примерно одним предназначением? Может, все же стоит их потом объединить, когда все налажу? И кого ты хочешь поставить во главе? Вроде бы с усмешкой, но явно сильно напрягшись, спросил Олвитель. Друг своего, Олстирса? Нет, зачем? Изобразил сильное удивление Олрей. У Карта пока нет опыта руководства огромной структурой, такой, в которую превратится наше объединенное хозяйство. А главное, Карт мне будет нужен на другом направлении. Пояснять магистру, что замахивается уже далеко за пределы Далиора, Андрей, естественно, не стал. Он и сам-то не решил, то ли ему подминать под себя соседние королевства, разгонять там клубы высокородных магов, реально управляющие королевствами, и образовывать новую империю, то ли отобрать у нынешней династии Фагос и стать правителем там, то ли сделать сначала одно, затем другое, объединив под своей властью весь континент. В любом случае нужны лично преданные люди, и Олу Стирсу прозябать в королевстве не придется. Ему найдутся другие задачи, и очень много. Слова Оларе произвели на магистра сильное впечатление. Хотя Олвитель и умел скрывать эмоции, но и тут, как в случае с внучками, не смог скрыть от гостя мимолетное удивление, промелькнувшее на лице. Значит, действительно волновался насчет появления в Далиоре конкурирующей организации. Зато теперь перед магистром тайной службы замаячили совершенно другие перспективы. Власть и влияние тут очень ценились. «И все же, чем-то могу я помочь прямо сейчас?» — показал готовность к сотрудничеству Ринус. «Ант, то, что ты сказал, конечно, требует серьезного разговора и размышлений. Я подумаю еще, если позволишь. Уже могу сказать, мой ответ скорее да, чем нет. Но ведь у тебя наверняка есть еще что-то, я же вижу». «Да, магистр, можешь и сейчас помочь». Не стал отпираться адепт семи стихий. В поселении Рея появились двое купцов, так уж больно любопытные они, как и их начальник охраны. Все порталами интересуются. Паная, моя помощница, она в данный момент главная в замке, хотела бы схватить их и порасспрашивать. Да кто-то из моих дружинников признал в одном из торгашей агента твоей службы, когда-то воевали вместе. Я распорядился никого не трогать, но буду очень признателен, если ты их оттуда отзовешь. С ними же есть связь по эфирникам. А про сумрачные порталы сам вскоре все узнаешь, когда я посчитаю нужным. От тебя не спрятаться, — натянуто посмеялся Ринус, оценивший жест доброй воли от коллеги, который вообще-то мог сделать так, что агенты бы исчезли бесследно. «Сегодня же прикажу». «Ант, ты ведь...» «Все нормально», — прервал попаданец. «Никаких обид. Я бы на твоем месте делал то же самое. Лучше расскажи из того, что можно, о делах, которые происходят в нашем славном Далиоре». Из тайной службы Немченко ушел спустя час после того, как туда явился. Рада к тому времени уже вернулась от Ола Стирса и возле ворот дворца передала своему господину расписку магистра разведки за полученный тем неименной вексель. Любивший во всем порядок, особенно в денежных делах, бывший финансовый аудитор установил все так. Весь оборот денег в его ведомстве должен фиксироваться письменно. Расписку он во дворце передаст чуть позже секретарю, общему для них с Джисой. Олл-Рей этого ученого-раба купила у своего декана. А пока адепт семи стихий поинтересовался у сопровождающих его Номуса и молодой дружинницы. — Вы ничего с собой взять не забыли? — Как вы и приказывали, все собрали, — ответил лейтенант. — Господин, а вам точно нас двоих сопровождения хватит? — Боишься, что ли? Коротко рассмеялся благородный Ант, вскакивая в седло. — А то оставайся! Заглянем во дворец, поменяю тебя на твоего приятеля-гремшика. «Нет, что вы, я же не об этом, я...» «Поехали!» — прервал оправдание старого вояки Немченко. «Мне на этот раз большая свита не нужна». Он отправлялся на фронт, но лично участвовать в диверсионных рейдах не собирался. А прошедший у Акры бой наглядно показал, что отряд сопровождения лишь путается под ногами, как пятое колесо у телеги. «Ни к чему!» Что же касается соответствия статусу десятирангового мага, которому негоже, словно небогатый ол, появляться одному или в небольшой компании, так землянин решил на это не обращать внимания. Все равно дело идет к тому, что вскоре правила и законы будет устанавливать он сам. На Дворцовой площади вновь толпа. В столицу привезли первую партию милицких пленных. Кого-то отправят на невольничий рынок, а кому-то сейчас предстоит развлекать чернь своими муками. Немченко считал казни военнопленных бесцельной тратой человеческого ресурса. Только пока мнением Ол-Рэя на этот счет никто не интересовался, даже любимая Джиса на эту его мысль только фыркнула и забыла. Проехав вдоль ограды парка, особо ни от кого не скрываясь, благородный Ант ушел с сопровождающими в сумрак и направился на запад. Для того, чтобы добраться до Акры, ему потребовалось 3 перемещения и 4 с небольшим часа времени. Однако делерского войска возле крепости не оказалось. Оно продвинулось на территорию Миллета, сбив вражеские заслоны и захватив приграничный городок. Об этом Андрей узнал от одного из патрулей, проезжавших среди бродящих по пепелищу и руинам жителей поселения. Сама-то крепость устояла, хотя в одной из стен был заметен кое-как заделанный пролом, а вот в пригороде почти ничего не уцелело. Не факт, что разрушили милицы, могли и сами. Уточнять этот вопрос благородный Энд не стал. Бдительность тут была на высоте, несмотря на то, что враг отступил, и троих вооруженных всадников, внезапно возникших словно бы ниоткуда, заметили сразу же. Узнав имя и титул Ол-Рэя, патрульные расслабились, а десятник посмотрел на адепта тени с большим уважением. Сведения о том, благодаря кому во многом одержана победа, стали известны многим. «Может, вас проводить к коменданту, Ол?» — спросил начальник патруля. «Не нужно», — отказался Немченко. «Просто передай полковнику Дану привет от меня и покажи направление, где тот миллецкий городок находится. Сколько до него?» «До Рыбинска? Миль 15, не больше. Он там», — протянул руку десятник в нужном направлении. Поблагодарив унтер-офицера дружеским хлопком по плечу, Андрей поехал в указанном направлении. Предыдущее магическое перемещение было коротким. Тем не менее, минут 20 на восстановление заклинания сумрачного пути ему все же требовалось. Заглянуть в какой-нибудь трактир, чтобы перекусить, возможности нет. Все 4 заведения разрушены и сожжены. А стоять на месте не хотелось. «А здесь жаркие бои происходили», — сделала свой вывод из увиденного бывшая лесная разбойница. Немченко с улыбкой повернул к ней голову. «Мне показалось, Рада? Или ты действительно жалеешь, что не поучаствовала в этом?» — спросил он. «Брось, успеешь еще навоеваться. А вообще, я бы посоветовал тебе все же обратить внимание на Гремшика. Неужели не замечаешь, как лейтенант вокруг тебя постоянно крутится?» «Как же его не заметить?» — рассмеялась девушка. «Более глупых шуток я больше ни от кого не слышала. Не нужен он мне. Вот если бы вы обратили внимание на преданную вашу дружинницу...» Она мечтательно закатила глаза. «Вертихвостка!» — буркнул с другой стороны от господина лейтенант Номус, явно обидевшийся за своего молодого друга. «Перестаньте!» — скомандовал Ол-Рэй. «Оба! И приготовьтесь!» Показавший им направление десятник, видимо, был из пограничной стражи. Указал правильно и дорогу до захваченного городка, и расстояние, так что Немченко со спутниками с первого же перемещения оказался почти перед самыми воротами Рыбинска. Этот небольшой населенный пункт был обнесен высокой каменной стеной с необычайно широкими башнями. А с трех сторон защищался еще и озером, по сути, находясь на вдававшемся в голубую гладь полуострове. Тем не менее, никаких следов сражения попаданец не заметил. Или захватили с налета, воспользовавшись ратозейством местной стражи, либо запугали, а откуп предложили выплатить вполне щадящий. У ворот хозяйничали делиорские вояки, а командовавший ими седой лейтенант был Олурею знаком, служил в полку его шурина. — Так Олпирен здесь? — уточнил Немченко. — Весь наш полк здесь! — подтвердил офицер, давая знак, чтобы солдаты разгородили рогатки, установленные подворотной аркой. — А полковник должен быть сейчас в ратуше. Во всяком случае, час назад там находился. Казалось, в Рыбинске сейчас только делиорские солдаты, нищие и рабы. Почтенные свободные горожане предпочитали носа из домов не показывать. Выкуп заплачен, но повадки солдатни всем известны. И если потом последует наказание для насильника, то мужу или отцу обесчещенной женщины это будет слабым утешением. Шурина землянин действительно нашел в ратуше, куда Олерея пропустили без каких-либо вопросов. Караульные его отлично знали. Гент беседовал с городскими мужами, пытавшимися, разумеется, безуспешно, уменьшить оговоренную за городок сумму. — Денег нет. Отдадите своих дочерей в рабство, — не выдержал нытья рыбинских советников Олпирн. — Все, я вас жду с оставшимися оборами до вечера. «Еще 14 000, и не бором меньше!» «Простент!» — скупо улыбнулся он, скромно присевшему у стены на стул зятю. «Не сразу смог поприветствовать. Тут тебя заждались», — сообщил он, обнимая. «И почему-то с вопросами все твои коллеги по клубу принялись донимать меня. Ты хоть тогда сообщи мне о своих планах, чтобы я знал, что отвечать. Или эфирник для связи с тобой оставь. С чего вдруг я так срочно нужен?» — искренне удивился Немченко. — Как понимаю, тут и Рамсвен, и Гиспас, и Ольмар. Сразу трое десятиранговых. Враг отступает. И что за нужда еще и во мне, причем срочная? — Так именно сейчас без тебя и тяжело совсем. Спасибо твоим отрядам. Здорово ты придумал. Они помогают прояснять постоянно меняющуюся обстановку. В такой чехарде, что сейчас творится в приграничье, никакая магия поиска не поможет. Где свои, где чужие отряды, где шайки разбойников, где толпы разбегающихся каторжан, трудно разобраться. Увязли и не знаем, в каких направлениях действовать. Разведгруппы облегчают, конечно, решение, но с тобой все думают, дела быстрее пойдут. А где все-то? Командующий, мои коллеги? Дальше, махнул рукой адепт жизни, правда, с направлением точно напутал, потому что показал в сторону Акры. Что-то я совсем с этими городскими плутами устал. Даже вина тебе не предложил. Будешь? — Не откажусь, — согласился Немченко. — И пусть заодно моим сопровождающим чего-нибудь принесут. Глава 23. Маршал Олкайринг, мало что опытный вояка и недаром получил свой высший воинский чин, допустил несвойственную себе оплошность, оставив левый фланг со стороны Жедува, прикрытым лишь кавалерийским полком Ола Чейзера и егерским Ола Довинга, за что делиорцы и поплатились. Союзники миллицев-клертонцы каким-то образом смогли незаметно вклиниться между этими полками. Видимо, к противнику тоже присоединились высокоранговые маги, в дополнение к адептке смерти Гити Олвайс. И сначала быстро разгромили легко вооруженных егерей, а затем, прижав кавалеристов почти к самым стенам Жедува, под ядра крепостных метателей почти полностью их истребили. Ушли только Олы, да и то не все. Благородные маги себя сильно берегли и не стыдились бросать в критические моменты своих набранных из черни подчиненных. Однако не всегда и не у всех это получалось. Как и в данном случае, когда погиб почти десяток олов, это являлось серьезными потерями. Маги в Гертале — скелет, основа войска, нарастить на которое мясо в виде рекрутов, всегда можно, а вот восполнить выбывших олов очень сложно. Информацию о произошедшем землянин узнал утром. Едва умывшись на заднем дворе трактира, где расположился Шурин и его штаб, явился в зал к завтраку. «Пожалуй, мне надо поторопиться к маршалу», — сказал Немченко без особого аппетита, ковыряясь в яичнице с беконом, поданной прямо в сковороде, причем не сказать, чтобы маленькой. «Иначе так и будут раздергивать наши полки по одному-два. Издержки боевых действий на чужой территории. Задержись еще на полдня», — скучно предложил Гент. «Неизвестно, когда у нас с тобой появится еще такая возможность усилиться артефактами». Создавать амулеты в ходе боевых действий — довольно безрассудное деяние со стороны любого мага. Случись внезапное нападение, Эол окажется с истраченной аурой уже в самом начале боя. Ни защититься, ни атаковать толком не получится. В присутствии же зятя, под его защитой, адепт жизни мог спокойно восполнить запас лечилок, насколько ему хватило на это энергии и времени. Чем вчера Гент Олпирн и занимался, одновременно беседуя с родственником обо всем, что их обоих интересовало. «Ладно, задержусь», — легко согласился благородный Ант, хотя первоначально надолго задерживаться у Шурина не планировал. Но раз уж возникла возможность восполнить свой постоянно пустеющий арсенал целительскими кристаллами, грех было бы этим не воспользоваться. «Со мной ведь поделишься?» «А когда было по-другому?» — удивился Гент. Шурин землянина шуток почти не понимал, и вопрос мужа сестрицы воспринял всерьез. Он сразу же выложил на стол перед зятем 3 из 5 вчера им изготовленных лечилок и ту единственную на основе оникса защиту 5-го уровня, весьма эффективную против собственной магии клиртонки Олы Вайс. «О, спасибо!» Хотя Андрей получил больше, чем рассчитывал, стесняться не стал и сразу же убрал амулеты в карман. 1 2-го уровня как раз пригодится ради, та свой потратил еще месяц назад, когда подхватил лихоманку. Я теперь вернусь пока в номер, позовут, если вдруг что. Номер соответствовал трактиру, а трактир — поселению, то есть небольшой, с убитой мебелью и первоначально несвежим бельем на топчине. Накануне вечером благородный Ант сделал то, что предпочитал обычно перепоручать супруге или подчиненным. Собственноручно набил морду кабачику, к тому же оказавшемуся плутом. Но в целом Немченко так и не стал в новом мире и в аристократическом статусе сиборитом, довольствовался тем, что есть, и переночевал спокойно, даже при том, что Таня долго занимала его разговорами. И зачем он показал ей накануне 1 синемасть телеканала «Живая планета»? А ведь у него припасены и другие научно-познавательные программы и передачи. Пожалуй, с этим надо будет повременить. Закрывать комнату не стал. Даже если кто-нибудь войдет и обнаружит отсутствие адепта тени, вопросов это не вызовет. А злоумышленникам тут неоткуда взяться. Если же на городок вдруг нападут... Аида, а именно к ней он решил отправиться в гости, наверняка предупредит. Стихии отлично контролировали реальное пространство вокруг. Другой вопрос, что не ко всем своим адептам они были так же благосклонны, как к попаданцу. «Это здорово, здорово, здорово!» — запрыгала вокруг него рыжая девчушка, когда Олрей шагнул в слой магии смерти. На этот раз он оказался в огромном мрачном зале, созданном в готическом стиле. Смерть, видать, решила подстроиться под его представление о том, как должно выглядеть ее царство. Получилось у Аиды, правда, не очень. Слишком уж красиво, и нагоняет скорее не грусть-печаль, а удивление, близкое к восторгу. А ведь Рыжик сама в основном додумала архитектуру. Хоть и походила на увеличенную 3 раза копию внутреннего пространства Кёльнского собора, но многое выглядело величественнее и красивее. «Понравилось?» — усмехнулся Андрей, коротко прижав к себе смерть за остренькие костистые плечи. «Я так понимаю, сегодня ты кристалл не вернешь?» «Не-а!» — закивала она, как китайский болванчик. «Ни сегодня, ни завтра, ни вообще, пока камушек не рассыплется. А есть еще что-нибудь такое же, вроде «Красавицы и чудовища»?» Названный ею мультфильм Аиде понравился, но кино, как теперь стало понятно, произвело гораздо более сильное впечатление. Хотя это произведение Голливуда и сильно отличалось от оригинального сюжета. Ладно, хоть без повестки, Ну, когда вспыхивают в фильме всякие меньшинства. Этот снимали еще до времен сумасшествия. Найдем. Он отдал ей иллюзион с маленьким принцем. Вот, оценишь на досуге. А пока пошли погуляем, раз ты даже о креслах для нас не позаботилась. Они нам нужны, Андрей? Дядя Андрей, засмеялась девчонка. Нет, если надо, только скажи. Да нет, обойдемся. Землянин взял стихию за руку, и они отправились к арочному выходу из кафедрального зала. Попаданцу было интересно, что там дальше Аида придумала. «Кстати, тут мест полно, чтобы расчертить классики. Будет чем развлечься. Ты ведь скучаешь тут без меня?» «Говорила же, очень-очень», — изобразила вселенскую грусть девочка, но тут же добавила. «Если честно, не хочу тебя обманывать. То есть всего лишь за миг до и миг после». «Да и после чего?» «Твоего появления здесь», — пояснила смерть. «Я такая ведь только при тебе, но мне очень хочется, чтобы ты бывал чаще и дольше». «А какая ты, когда меня нет?» Аида подняла голову и посмотрела на своего адепта глазами древней старухи. «Ты это точно хочешь увидеть?» — спросила шепотом. Попаданец почувствовал, как от ее голоса по телу пробежала дрожь, хотя, казалось бы, адепт семи стихий уже давно свыкся с их загадочностью и непостижимостью. «Пожалуй, нет», — отказался он. «Лучше оставайся при мне такой, как всегда». «Мне тоже нравится быть твоей девочкой Аидой». Вновь вернулась она к привычной Немченко ипостаси. Торопиться он не стал и провел с маленькой подругой почти полтора часа, рассказывая ей истории о своей личной жизни, о раннем детстве, школе, академии. Аида готова была его слушать целую вечность, но, как обычно, с полным пониманием отнеслась к тому, что у ее адепта есть и другие дела. Попрощались на втором этаже созданного стихией собора, где все было как в музее Средневековья. Обнявшись перед расставанием, смерть и ее адепт отправились каждый по своим делам. Уже в реальности Немченко обнаружил очередной подарок от Аиды. Управление мертвым воинством, заклинание седьмого уровня. Теперь Ол-Рей мог не просто оживить на час до полусотни мертвых, но и отдать им любой приказ, хоть утопиться, хоть атаковать своих живых боевых товарищей. «Гент, извини, но надольше задерживаться уже не могу», — сказал благородный Аншурину, застав его все там же в зале в окружении троих офицеров штаба полка и одного командира роты. «Не поймут. Больше всех выступал за участие членов клуба в военной кампании, а сам...» Он усмехнулся, не закончив фразы. «Да брось!» — полковник Ол-Пирен отложил только что изготовленный амулет и посмотрел на зятя. «Ты и так больше сделал, чем остальные твои коллеги. Впрочем, я уже закончил со срочными поделками, так что спасибо. И тут твоя помощь была кстати, Эд», — обратился он к своему заместителю. «Покажи Анду, где сейчас, по последним данным, находится маршал. У тебя ведь карта с собой?» «С собой», — подтвердил майор, адепт огня, и извлек из сумки пергамент. Примерно определившись, куда отправиться, Ол-Рей вышел во двор, где его уже дожидались Номус и Рада с оседланными конями. Возле коновизи топтались и четверо солдат с десятником из охраны штаба. Бывшая лесная разбойница весело зубоскалила с воинами, которым явно понравилось. «Хватит тут языки чесать», — буркнул благородный Ант. «Нам пора в дорогу». Командование армии оказалось в том месте, где и указал майор Ол-Эд. Примерно посередине между городком Порском и поселением Малиновка. Только из-за неточности карты Немченко нашел его лишь со второго перемещения. Штаб маршала Ол-Кайринга находился в центре расположения 2-го егерского полка. Здесь же, в лагере, стояли дивизион армейских метателей, несколько пехотных сотен и главный войсковой обоз. Где сейчас остальное воинство, Андрей сказать бы не смог. Других отрядов вблизи не наблюдалось. К некоторому своему удивлению, Ол-Рей не застал в штабе никого из своих десятиранговых коллег. «И где все?» — спросил он у Липа Ол-Кайринга. Маршал принял его в кабинете, оборудованном почти у входа в шатер. При появлении молодого члена клуба командующий не счел для себя зазорным подняться из кресла и жестом отослал адъютанта, как раз завершившего заполнение какого-то документа. — Ты про